Она почти не говорила. Скрутившись в три погибели, ангел сидел в салоне и наотрез отказалась переться в больницу. А значит, я все же успела ее не отымели там толпой. Вряд ли она бы выжила. Кажется, эти сосунки хотели знатно над ней поиздеваться. Так что мои парни теперь будут издеваться над ними. Ангел. Мне казалось, она успокоилась через несколько минут. Однако, как только про квартиру ее заикнулся, уронила лицо в ладони, и ее хрупкие плечи снова задрожали. Мне же захотелось выругаться в голос, но я сдержался. Девочка и так была напугана теми уродами, да и я тоже постарался, показал себя во всей красе. Потому еще сильнее шугать ее желания не было совсем. И если утром я сгорал от злости на ангела, выгнал ее и не жалел, то сейчас даже злиться уже на нее не мог. Это я виноват. Не доглядел. Я должен ее беречь. Это моя ошибка. Охренело только, когда понял, что ангел с какого-то ляда на меня подумала сразу. Хотя, конечно, я не знал об этом. Я бы скорее голову серому отгрыз, чем позволил обидеть ее, уж тем более тем щенкам дать право коснуться девочку своими гнилыми клешнями. Слишком молодая еще, наивная, доверчивая и, конечно, глупая. Выяснять сейчас с ангелом, какого хрена она вообще поехала с Сиром, не хотелось. Я видел ее состояние, и оно было хреновым. Малая молчала, отвернувшись от меня, но я все равно слышал ее всхлипы и судорожное дыхание. И вот как бы и дело мне до нее не должно быть, я мог бы просто высадить ее у ближайшей обочины и поехать дальше, а вот только не мог. Одно только понимание того, что ее еще может кто-то обидеть, просто кипятило кровь. Итак, вон уже. Приехали. Едва вытащили ее. На волоске, блядь, была на самом краю. Теперь у меня нет совершенно плана, что делать с ней. Однако в клуб ее тащить в таком состоянии уж точно не идея. Домой опасно. Поэтому я везу ее к себе на дачу. Она недалеко за городом, там есть аптечка. А она ангелу точно пригодится, судя по тому, какое количество ссадин у нее на теле. Доезжаем минут за 20, и я вижу, как округляются глаза ангела, когда она видит дом. Где мы? У меня на даче. Открываю дверь. Ангел вылезает, однако ее сильно пошатывает, поэтому я не выдерживаю и подхватываю ее на руки. Тонкая и бледная. Она не опирается. На этот раз, обхватив мою шею рукой, прижалась, как котенок ко мне. А мне нравится. Вот так близко, когда она. Запах ее охренительный. Чувствовать ее, держать на руках. Черт. Ведет меня уже от нее не слабо. Вот только ей сейчас явно не до этого. Дрожит все еще. Вижу, меня боится. Не отошла она еще. Дерганная вся. Трясется. Оказавшись в доме, ставлю ее на ноги. Хотя как раз эти самые ноги ее и не держат. Ангел вся какая-то вялая, то ли заторможена от истерики, то ли ее и правда сильно въебали по лицу. Последний вариант более реальный, судя по синяку, который уже проступает на нежной коже скулы. Где оставил, там и стоит, как куколка. Делай, что хочешь с ней. Сядь сюда. Усаживаю ее на диван. Все так же в своей куртке, которую она держит крепко до побелевших пальцев. Сам беру стул, сажусь напротив. Что-то, мне кажется, херовая была идея не поехать в больницу. У нее, похоже, сотрясение, и притом нехилое. Ангел спокойно сидит на диване, и вот вроде на меня смотрит. Уже даже не ревет, но взгляд ее страшный. Такой вымученный, полный горя, отчаяния и беды. Черт возьми. Тебя не тошнит? Нет. Отвечает односложно, тихо, сорванным охрипшим голосом. Кричала она, видать, сильно. Кулаки сами собой сжимаются, и так хочется вернуться, чтобы тех тварей добить самому. Ее красивые яркие зеленые глаза снова наполняются слезами, и я подрываюсь, чтобы не видеть их. Херово дело, вот прям совсем. Иду на кухню, беру бутылку коньяка и стакан. По пути хватаю аптечку и возвращаюсь. Девочка так и сидит на диване. Не шевелится даже. Смотрит в одну точку. Дышит хрипло, тяжело. Похоже на шок. Твою мать! На, выпей это! Плескаю ей коньяка на два пальца. Для нее хватит вполне. Надо истерику эту тихую заканчивать уже. Даю ей стакан, но она не реагирует. Поэтому хватаю ее руку, своей придавливаю за голову и к губам подношу. Нижняя губа разбита, кровь в уголке уже запеклась. Пей, ангел, одним глотком, давай! Буквально вливая в нее этот коньяк, малая сразу же закашливается, и, наконец, ее взгляд становится осмысленным. Вы что? Боже, жжет! Тихо, дыши, пройдет сейчас. Судя по реакции, ангел первый раз пробовала спиртное. Ее лицо тут же немного краснеет, в глазах появляется блеск, и она размыкает губы, жадно хватая воздух. Зачем вы? Анестезия. У меня не болит ничего. От шока ты еще не чувствуешь? У меня нет шока. Щелкаю рукой перед ее лицом, сидит, даже не моргает, как статуя застыла. Дышит через раз. Ага, я вижу. Девочка все так же сидит солдатом передо мной. А я на колени ее белые смотрю. На слегка выглядывающие бедра из-под моей куртки и синяки на них уже явно проступающие. Михаил Александрович, я домой хочу. Пожалуйста. Лепечет, вдруг посмотрев мне в глаза. А я не могу смотреть на нее такую. Несчастную, убитую, просто горем. Нельзя. Так, ложись. Давай, снимай куртку. Что? Нет. Ее взгляд тут же становится испуганным, и девочка пятится назад, но сзади только спинка дивана, и времени на уговоры у меня нет.